В социальной психологии эта проблема присутствует как проблема после трудовой стадии социализации. Основные позиции в дискуссии полярно противоположны. Одна из них полагает, что само понятие социализации просто бессмысленно в применении к тому периоду жизни человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки зрения указанный период вообще нельзя описывать в терминах усвоения социального опыта или даже в терминах его воспроизводства. Крайним выражением этой точки зрения является идея десоциализации, наступающей вслед за завершением процесса социализации. С такой трактовкой связано особое явление, получившее развитие в США — эйджеизм, негативное отношение к лицам пожилого возраста. Распространение эйджеизма следует учитывать при анализе психологии такой большой группы, как пожилые. Другая позиция, напротив, активно настаивает на совершенно новом подходе к пониманию психологической сущности пожилого возраста. В пользу этой позиции говорят достаточно многочисленные экспериментальные исследования сохраняющейся социальной активности лиц пожилого возраста. В частности, пожилой возраст рассматривается как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот период. Кроме естественных возрастных изменений, Краснова, Лидерс, 2000, происходит изменение в структуре социальных ролей в связи с выходом на пенсию, с освоением ролей бабушек и дедушек, с отказом от многих руководящих функций в бизнесе, политике. Из-за этого сокращается или изменяется круг общения, что некоторыми категориями пожилых переживается драматически. Смелзер, 1994, страница 377-380. Вместе с тем, значительная жизненная активность часто сохраняется, так же, как и готовность отдавать свой жизненный опыт. Косвенным признанием того, что социализация продолжается в пожилом возрасте, является концепция Эриксона о наличии 8 возрастов человека — младенчество, раннее детство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый возраст и юность, молодость, средний возраст, зрелость. Лишь последний из возрастов, зрелость, период после 65 лет, может быть, по мнению Эриксона, обозначен девизом «мудрость», что соответствует окончательному становлению идентичности. Бернс, 1976, страницы 53-71-77. Если принять эту позицию, то следует признать, что послетрудовая стадия социализации действительно существует. Хотя вопрос не получил однозначного решения, в практике отыскиваются различные формы использования активности лиц пожилого возраста. Это также говорит в пользу того, что проблема имеет, по крайней мере, право на обсуждение. Выдвинутая в последние годы в педагогике идея непрерывного образования, включающая в себя образование взрослых, косвенным образом стыкуется с дискуссией о том, целесообразно или нет включение послетрудовой стадии в периодизацию процесса социализации. Выделение стадии социализации с точки зрения отношения к трудовой деятельности имеет большое значение. Для становления личности не безразлично, через какие социальные группы она входит в социальную среду, как с точки зрения содержания их деятельности, так и с точки зрения уровня их развития. При этом встает ряд вопросов. Имеет ли существенное значение для типа социализации, для ее результата, тот факт, что личность преимущественно была включена в группы высокого уровня развития или нет? Имеет ли значение для личности тип конфликтов, с которыми она сталкивалась? Какое воздействие на личность может оказать ее функционирование в незрелых группах с высоким уровнем сугубо межличностных конфликтов? Какие формы ее социальной активности стимулируются длительным пребыванием в группах с богатым опытом построения кооперативного типа взаимодействия в условиях совместной деятельности и, наоборот, с низкими показателями по этим параметрам? Пока этот комплекс проблем не имеет достаточного количества экспериментальных исследований, как, впрочем, и теоретической разработки, что не умаляет его значения.